بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد درس الهروي говорит здесь رحمه الله تعالى он говорит И оно, то есть альфана, исчезновение, оно имеет, говорит он, три степени. Потом говорит фана ульмарива фильмаруф. Это исчезновение познания в познанном. Фана ульян фильмуайен. И исчезновение очевидное видение в видимом. Хорошо. Потом исчезновение поиска в нахождении. Хорошо, это он говорит первая степень. Давайте разберем, что имеет в виду он здесь. За и против в этих словах его. Хорошо, что верно, что нет здесь. Говорит он исчезновение познания в познанном. Исчезновение познания в познанном. Что имеет в виду? Имеет в виду, что у него есть познание. То есть он достиг степени познания. Хорошо. И он перестает или исчезает у него видение своего познания. Потому что он занят тем, кого познал. Хорошо? То есть он, у него есть познание об Аллах Субхану Тааля, исчезает для него познание, само видение его. То есть оно не исчезает само по себе, оно остается познание, но видение его начинает для него что? Исчезать. И исчезает в ком? В познанном. Хорошо? То есть он видит только познанного. Так же, как не видит зикр, видит только того, кого поминает. Хорошо? Не видит любовь, видит того, кого любит. Не видит страх, видит того, кого боится. Говорит Ибн аль-Кайям, на самом деле может быть такое или нет? На самом деле, да, может быть такое. На самом деле может быть такое. То есть исчезновение видения познания в познанном. Как мы сказали, исчезновение видения зикра, поминания в поминаемом. И так, может быть ли такое? Может быть. Потому что сердце, если заполняется чем-то, не остается места для другого. Ты можешь видеть, говорит он, человек, если увидел того, кого он любит. То есть у него есть какой-то любимый человек. Если он увидел... И он любит его как? Не просто любит, он любит его, погрузившись в эту любовь, так что эта любовь пронизывает его, все части его тела пронизывает. Если он видит его, что случается? Он может не видеть своей любви, только видит возлюбленного. Может быть, может быть. То же самое касается того, кого боится. Увидел того, кого боится, заполнилось его сердце этим страхом и не чувствует, не видит потом свои ощущения. Их не видит. То есть не видит, он не чувствует, не ощущает саму свою любовь, не видит. Ее сам страх не видит. Его, то есть власть возлюбленного над его сердцем или власть того, кого он боится, полностью захватывает сердце. Хорошо? Не остается места для видения чего-то другого вообще. Может быть, значит, такое? Может быть. То, что описал Аль-Харави здесь... На первом этапе альфана, первая степень альфана, понятно. Может быть. Да, может быть. Но означает ли это совершенство или это недостаток наоборот? Достоинство ли это, совершенство ли это или наоборот недостаток? Аль-Харави упоминает как достоинство, как совершенство. Но на самом деле это недостаток. На самом деле это из-за недостатка, а не из-за совершенства. А совершенство за этим на самом деле. Совершенство за этим. Если кто-то, кто больше любил Аллаха Субхана ва Тааля, чем два халиля. Халиля, два возлюбленных Аллаха Субхана ва Тааля, алейхим ассалату вассалам, Ибрахим и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Но их состояние разве было таким? Нет. Их состояние было совершеннее, чем это состояние. Видение самого поклонения, видение самого убудия, самого служения Аллаха Субхана ва Тааля, оно более совершенно, более полнее, является более высоким этапом, чем когда человек не видит свое служение, не видит свое поклонение. То есть, когда видение, устремленность к тому, кому поклоняется, заставляет его, что не видеть поклонение и служение. Аль-Харави здесь говорит о каком состоянии? Когда человек, устремленность его взора к тому, кому поклоняется, он что? Заставляет его не видеть убудия, само служение, само поклонение. А у этих возлюбленных разве было так? Нет. Они, устремленность их к Аллаху Субхану ва Тааля, к Маабуду, к тому, кому они поклонялись, это не затмевало для них, не заставляло их не видеть свое убудия, свое служение Аллаху Субхану ва Тааля. Так вот, когда человек видит и Аль-Маабуд, Маабуд, то есть того, кому поклоняется сердцем, и свое поклонение сердцем, то вот это есть степень совершенных. Это есть степень совершенных. А если отсутствует то или это, вот это для несовершенных. И так же, как если человек погружается в свое поклонение, не видя того, кому поклоняется сердцем, как это недостаток. То же самое, когда он устремлен сердце тому, кому поклоняется, и не видит поклонения ему. Это тоже недостаток. И даже, говорит Ибн-Аль-Кайим, из знающих были такие, которые вообще не считали такое поклонение поклонением. Наличие его считали отсутствием. Хорошо? Это все равно, что говорили они, как поклонение того, кто спит, или у того, у кого нет разума. Хорошо. То есть не считается такое поклонение. Если человек безумный, если он умалишенный, считает свое поклонение, нет, не считается. Если человек спящий, считает свое поклонение, нет, не считается. То же самое такое, который не видит своего поклонения, не видит своего служения. Это не является совершенной степенью. Аллах, Субхану ва Тааля, Он хочет от своего раба чего? Хочет от своего раба, чтобы раб осознавал свое служение ему, свое поклонение ему, свое рабство, свое убудия. А не хочет, чтобы раб исчез для этого, то есть для видения этого, чтобы видение этого исчезло для него. Если человек работает, усердствует ради этого, чтобы достичь такого состояния, чтобы не видеть своего служения, хорошо. Если он работает для этого, не видит своего поклонения, то он работает, говорит Ибн-Аль-Кайим, для того, чтобы получить от Аллаха, ради своей какой-то корысти, ради того, чтобы получить наслаждение через фана, через вот это растворение, исчезновение, исчезнуть, раствориться в этом своем видении. Ради этого наслаждения работает, ради того, что он хочет от Аллаха, а не ради того, что хочет Аллах, Субхану Таля, от него. А Аллах, Субхану Таля, что хочет от него? «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябуду». Я создал людей джиннов, чтобы они мне поклонялись. Аллах, Субхану Таля, хочет, чтобы ты был его рабом. Чтобы ты осознавал свое рабство. Чтобы ты осознавал свое служение. Разницу чувствуете между тем и этим. Как будет человек соблюдать по-настоящему служение Аллаха, Субхану Таля, убудия, если он не чувствует служения, если он не видит служения? Как он будет воплощать принцип «Ияка наабуду», «лишь тебе поклоняемся», если он не видит своего служения? Нет. Истинное воплощение принципа «Ияка наабуду» – это и знание, это и познание, это и намерение, это и воля, это и деяние. Хорошо? Если человек растворился в долинах фана, о котором говорит здесь Аль-Харави, то есть, когда его познание растворилось в познанном и так далее дальше. Хорошо. Если он растворился в этом, тогда вот это все невозможно. То есть, именно выполнять, соблюдать служение Аллаху Субхану Тааля, принципы «Яка наабуду», в том, что касается и знания, и намерения, и познания, и деяний, это невозможно. И тот, кто попробовал это, тот поймет меня, говорит Нур-Каим, тому это станет понятно. То же самое потом он говорит, что исчезновение видения очевидного в видимом, хорошо, исчезновение, говорит он, поиска в нахождении. Говорит Ибн-Аль-Кайм еще раз, чтобы тебе было понятно, о чем идет речь здесь. Представь себе человек, который оказался перед каким-то могущественным царем, перед каким-то могущественным владыкой, которого он очень боится, и которого есть могущество, которого есть сила. И вот он вызвал этого человека к себе. Вызвал его тогда, когда он очень много стал совершать каких-то преступлений, ослушиваться этого царя. И в этот момент он вызвал его к себе. И он оказался перед ним. Что может быть при этом? Да, может разные состояния происходить с ним. Чередоваться одно состояние с другим. В отношении того, что он видит, что чувствует, что не чувствует. Хорошо. То есть иногда он будет стоять, вспоминать, что он натворил, свои преступления. Вспоминать, какой могущественный этот царь, что он может сделать ему. Какая у него есть мощь. Хорошо. Иногда будет думать, что с ним случится. Будет думать. И иногда до такой степени охватывает его этот страх, что он уже не помнит, а что он сам сделал и почему вообще сюда привели его. Может быть? Может быть. Хорошо. Потому что так страх захватил уже его сердце, отчаяние спастись захватило его сердце. Но при этом разум может быть с ним, сознание может быть с ним. А иногда может что и сознание вообще уходить полностью, вообще не чувствовать, где он находится вообще, кто рядом с ним и так далее. Поэтому такие состояния могут быть, могут быть. Когда страх. Другой пример, когда любовь. Как мы приводили, с вами разъяснение еще раз просто это. Когда любовь, что может быть? Так любит какого-то человека, например, так сильно. Какой-то человек очень красивый, очень хороший внутри, снаружи. Мечта этого человека, того, кого он любит, достичь, возлюбленную свою, хорошо достичь. И вот увидел, заполнилось сердце любовью, полностью мысли о возлюбленном. И вот вошел этот возлюбленный к нему. Что может случиться? Может случиться тоже. Что мы говорили. Разные состояния. Ощутил рядом. Может полностью погрузиться в видение, забыть про себя, про свои ощущения, вообще про все забыть. Может быть, может быть. Как состояние может быть. Вопрос, то, что сказал Ибн-Аль-Кайм до этого, является ли это совершенством или нет, или недостатком. Нет, не является это совершенством. Пример. В Коране приводится история. Мы знаем о том, что женщина, жена вельможа, она полюбила Юсуфа, алейхиссалям. Потом, когда стали осуждать ее в городе за это, что она сделала? Она позвала женщин. Позвала женщин, которые судачили, которые говорили об этом. И что случилось? То, что эти женщины, когда Юсуф предстал перед ними, они забыли самих себя, перестали что-то чувствовать, забыли о своих качествах, о самих себе вообще. Когда они увидели красоту Юсуфа, алейхиссалям, с ними случилось то, что не случилось с самой женой вельможи. Хорошо, с ней не случилось. То есть видение его красоты заставило их полностью забыть самих себя и ощущение самих себя. Поэтому может быть такое. Что касается женщины-вельможи, то она не стала резать себе рук. Хорошо? Как это сделали эти женщины. Они стали себе резать руки, так что они не ощущали уже ничего. Ни то, что они режут, ни боль отрезания, ничего не ощущали. Жена вельможа, она до этого видела Юсуфа, она знала, она привыкла. У кого была любовь сильнее? У нее или у них? У нее была сильнее, но между тем она себя не потеряла. Между тем она себя не потеряла. Поэтому это указание на что? На то, что терять себя, исчезать и так далее, это не является совершенством. Она не исчезла. То есть ее состояние было, что она осталась в осознании. Хорошо себя. В отличие от тех, а у них было как раз фана. То есть они перестали ощущать себя. То есть исчезновение этих женщин для самих себя. Во-первых, они перестали чувствовать, что они режут вообще. А во-вторых, перестали чувствовать потом боль от этих порезов. То же самое случается с человеком, который охвачен какой-то сильной радостью, или сильной любовью, или сильным каким-то страхом. Поэтому это все может быть. Вопрос, что это не является совершенством. Такое случается с человеком, когда он видит даже кого-то из творений. Да, случается. То есть, творение, оно подобно тебе самому. То есть, оно тоже творение. С твоего вида. тебе подобное. То есть близко к себе, в принципе, по красоте, там, по каким-то качествам другим. Но если среди себе подобных он выделяется, это творение, выделяется своей какой-то красотой или какими-то другими своими качествами, отличается какими-то другими качествами, которые созданы в нем, которые являются созданными, это может заставить человека, как в этой истории, в том, что других историй, которые были приведены, может заставить человека забыть себя. Хорошо, и свои ощущения. Может быть. Поэтому, естественно, это такое может случиться с людьми в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, представьте себе, теперь, говорит он, что может случиться в отношении того, кому принадлежит вся красота. Вся красота и все совершенство, и вся благость. Красота которого такова, что если взять всю красоту творений, которая есть вообще в мироздании, всю эту красоту, то она в сравнении с его красотой будет ничтожнее, чем лучинка, тлеющая лучинка по сравнению со светом солнца. И Аллах Субхану Тааля знает, что человек, сил человека недостаточно для того, чтобы выдержать в этом мире лицезрение его. И зная об этом, Аллах Субхану Тааля отгородился от творений до судного дня. От людей отгородился хиджабом. Отгородился завесой от нас до судного дня. Зная, что видение его лика, его прекрасного лика, не в состоянии выдержать человек в этом мире. Силы не позволят этого. До судного дня, в судный день потом, Аллах Субхану Тааля создаст в другом уже виде нас. Создаст нас в другом виде, дав нам силы, дав нам способность, возможность лицезреть своими глазами красоту Всевышнего Аллаха и видеть лик Его. Но это то, что мы сказали, касается лицезрения какого? Глазами, очевидного лицезрения. И еще раз говорим, в том, что касается состояний в этом мире духовных, в том, что касается познания Аллаха Субхану ва Тааля, пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Здесь фана не является требуемым состоянием. Если и случается с кем-то, это не значит, что это требуемое состояние. К этому состоянию не призывает ни Коран, ни Сунна. Не призывали предшественники к этому состоянию. Здесь именно лучше не аль-фана, а совершенством является то, что было характерно для пророков и их последователей Аль-Бака. То есть, человек должен оставаться в сознании себя. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, это было именно его состояние. Его состояние было альфана, исчезновение, ощущение восприятия самого себя. Не было этого, или своего состояния. Нет. Его состояние было Аль-Бака. И таково состояние совершенных из его последователей. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, увидел в ночь Аль-Исра, перенесение из Мекки в Масджид-Аль-Акса, а потом вознесение его на небеса. В эту ночь пророк, алейхиссалату вассалям, увидел величайшее знамение Аллаха Субхану ва Тааля. Но его сердце оставалось твердым и стойким. Хорошо, он сохранил самообладание, он сохранил сознание свое, способность постигать, способность различать. Не было никакого экстаза, фана и так далее, к которому призывают эти группы. Не было такого состояния. Если бы другие увидели то, что видел пророк, алейхиссалату вассалям, не смогли бы, может быть, сохранить самообладание. Что касается слов Аль-Гарави здесь, и растворяются поиски его в нахождении, можно понять так, что когда человек уже достиг высоких степеней, и он нашел уже сердцем своим своего Господа, нашел своим сердцем Господа, то есть уже тогда поиска не будет, потому что он уже нашел. Хорошо, на самом деле для человека, который действительно имеет познание, как мы с вами говорили, такое невозможно. Стремление к Аллаху Субхану ва Тааля никогда не прекращается. Это невозможно в отношении действительно человека, обладающего истинным познанием. Оно не покидает, это стремление к Аллаху, движение к Аллаху никогда не покидает человека. Продолжение поиска не покидает его. Наоборот, когда человек находит сердцем еще сильнее его стремление после этого. Он все время продолжает стремиться. Чем сильнее его нахождение, тем сильнее его талаб, его поиск, его устремление к Аллаху Субхану ва Тааля. А имеет в виду Аль-Харави, что имеет в виду, что сам поиск, видение его, для него что, исчезает. Но поиск сам продолжается. То есть он перестает ощущать, видеть свой поиск, но сам поиск продолжается. Это слова Аль-Харави. Так их нужно понимать. Потом Ибн Каим дает хорошее разъяснение здесь этого вопроса на первой степени. Он говорит, происходит что с человеком? То есть вот этот момент, где расходятся хорошо люди. Человек, когда он устремляется к Аллаху Субхану ва Тааля, устремляется к своему Господу, когда он становится в его сердце прочным видение того, что Аллах Субхану ва Тааля, он, который обеспечивает ему существование и все, и всякое благо, человек, он начинает проявлять терпение, начинает проявлять усердие. Сабр и мусабара, и мурабата. Хорошо, как в аяте об этом говорится. То есть человек, он начинает проявлять терпение, сабр на пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Он начинает проявлять мусабара, то есть мусабара это терпение, стойкость в отношении врагов. Отношения врагов. И потом проявляет то, что называется мурабата, рибат. То есть он стоит на страже своего сердца, чтобы в сердце не проникли какие-то мысли, какие-то устремления, которых не любит Аллах Субхану ва Тааля, которых не любит его истинный покровитель. И тогда в его сердце помещается свет устремленности к Аллаху Субхану ва Тааля. Этот свет становится такой сильный, что заставляет человека, вот это зикр, чистое поминание Аллаха Субхану ва Тааля, заставляет человека забыть, и сердце его отходит полностью от занятости кем-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? То есть, освобождается сердце его от занятости кем-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, он становится одним для одного, целым, единым для одного. Здесь у человека начинает сиять, заполняет полностью его сердце, овладевает его сердцем свет муракаба. Муракаба что это? Ощущение человеком контроля Аллаха Субхану ва Тааля. И этот свет, он распространяется на все части его сердца, полностью захватывая сердце, наполняется сердце вот этим вот светом устремленности к Аллаху Субхану ва Тааля. Сердце погружается в это заслоняет все другое. И потом этот свет устремляется изнутри человека наружу, на его внешние органы. И тогда сравнивается то, что у него внутри, то, что у него снаружи. И тогда человек, он обретает вот это вот духовное видение. Хорошо, видение духовное своего Господа. И вот здесь вот, говорит он, есть те, которые слабые. Те, которые слабые, те, которые не могут вместить больше. Хорошо. И есть другие, те, которые есть, которые сильные, которые совершенны, то, о чем мы сказали. Эти люди, они в своем сердце видят, они проявление атрибутов Аллаха Субхану Тааля, влияние атрибутов Аллаха Субхану Тааля, видят своим сердцем величие Аллаха Субхану Тааля, видят своим сердцем красоту Аллаха Субхану Тааля. Видят они своим сердцем поклонение аль-убудия, видят любовь к Аллаху Субхану Тааля. В сердце такого человека дуа, у этого человека дуа, у этого человека нужда в Аллаху Субхану Тааля, у этого человека таваккуль упование, у этого человека страх перед Аллаху Субхану Тааля, раджа, надежда. Все другие деяния сердца присутствуют в его сердце. То есть это его духовное видение, оно его не отвлекает от чего? От того, что было в его сердце, и того, коль упование, и ифтикар, то есть нужда в Аллах Субхану ва Тааля, и надежда, и страх, и любовь, все другие состояния деяния сердца. Одно другому не мешает у него. И то присутствует, и это. Одно не отвлекает от другого. Видение духовное, которое есть в сердце, не отвлекает его от видение того, что угодно Аллах Субхану ва Тааля, а что не угодно Аллах Субхану ва Тааля, что любит Аллах, а что не любит. От видения права, хак, права Аллах Субхану ва Тааля над его рабами. Не мешает ему припоручать свои дела Аллаху Субхану ва Тааля. То есть он так относится к Аллаху. Кроме того, его разум тоже сохраняется. То есть он своим разумом способен видеть премудрости Аллаха Субхану ва Тааля в его сотворении, в его повелениях. То есть его духовное вот это видение, о котором мы сказали, оно не заслоняет для разума эту способность. Разум видит эти премудрости Аллах Субхану ва Тааля. Сердце погружено в любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Как мы сказали, видение величия Аллаха Субхану ва Тааля, совершенство Аллаха Субхану ва Тааля. Освобождается сердце человека от разных непристойных нравственных качеств. Кроме того, сердце человека воспринимает речь Аллаха Субхану ва Тааля, видит те мудрые смыслы, которые есть в речи, в обращении Аллаха Субхану ва Тааля в Коране и в Сунне пророка, алейхиссалату вассалям. То есть такой человек, он становится настоящим рабом Аллаха Субхану ва Тааля. Настоящий раб своего Господа. Он своим духом раб, он своим сердцем раб, он своим разумом раб, своей душой, своим телом, своими органами он раб. То есть он поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля и сердцем, и органами, и духом своим, разумом своим. То есть все его составляющие, на которых возложено убудия, поклонение, все они находятся в состоянии убудия, поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. То есть один род служения Аллаху Субхану ва Тааля, служение, например, разумом, да, или служение органами, не отделяет его, не затмевает для него служение, не отвлекает его от служения другими составляющими его. То есть он отошел от своего нафса, и он остался со своим Господом. Абу Бакр ат-Тани сообщает, что однажды этот вопрос был поднят в Мекке во времена хаджа, и начали люди разговаривать, те, которые имели понимание этих духовных вопросов, стали разговаривать о том, что мы сейчас сказали. Самый младший из них был Джунейд, самый младший по возрасту, они ему сказали: «Ну, скажи теперь ты, о Иракит, что у тебя? Что ты скажешь по этому поводу?» Он тогда опустил голову на какое-то время, и потом полились слезы из его глаз. И он сказал: «Раб уходит от своего нафса и связывается с вспоминанием своего Господа, постоянно соблюдает права своего Господа и смотрит на своего Господа своим сердцем. И почитание Аллаха и страх перед Аллахом сжигает его сердце. И он пьет чистый напиток из кубка любви к Аллаху Субхану ва Тааля. И не закрыто его сердце хиджабом, не закрыто от Аллаха Субхану ва Тааля хиджабом, не отгорожено от Аллаха Субхану ва Тааля. Если он говорит, то говорит благодаря Аллаху, посредством Аллаха. Если рассказывает о чем-то, то рассказывает об Аллахе. Если он совершает деяния какие-то, то совершает деяния угодные Аллаху Субхану ва Тааля, то, что приказал Аллах. Если он молчит, тогда он бывает с Аллахом Субхану ва Тааля. Такой человек лилляхи ва билляхи ва мааллахи. Он ради Аллаха, и он благодаря Аллаху, и он с Аллахом. Когда он сказал эти слова, люди заплакали и сказали: «Нечего нам добавить к этим словам, да утешит тебя Аллах, о венец знающих». Это что касается первой степени здесь. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين رزاقكم الله خير.